Ларри проснулся посреди ночи и приподнялся на локте. Надин превратилась в смутный силуэт, завернутый с головой в три одеяла. Она лежала около потухшего костра, по его правую руку. Напротив устроился Джо. Он тоже завернулся в несколько одеял, но его голова торчала наружу. Большой палец, как обычно, нырнул в рот. Ноги он подтянул к животу, прижимая к нему 12-струнную гитару фирмы Гибсон. Свободная рука обнимала гриф. Ларри зачарованно смотрел на него. Он отнял у мальчика нож и выбросил в море, а мальчик взял в руки гитару. Прекрасно. Пусть играет. Гитарой никого не заколешь, хотя, предположил Ларри, она вполне могла сойти за тупой предмет. Он снова заснул. Когда он проснулся на следующее утро, Джо сидел на камне с гитарой на коленях, до его голых ступней докатывались волны, и играл Фресно Блюз Салли. Он делал успехи. Надин проснулась 20 минут спустя и ослепительно улыбнулась Ларри. И тот вдруг подумал, что она, в сущности, очень красива. В памяти всплыла строка из песни, кажется, Чака Берри. «Надин, родная, ты ли это?» Вслух он произнес другое. «Поглядим, что у нас есть на завтрак». Он развел костер, и все трое уселись вокруг огня, выгоняя из костей ночной холод. Надин сварила овсяную кашу на сухом молоке, а потом, как принято у бродяг, они пили заваренный в жестянке крепкий чай. Джо ел, держа гитару на коленях. Дважды Ларри поймал себя на том, что улыбается мальчику и думает, что невозможно не любить человека, который любит гитару. Они покатили на юг по шоссе 1. Джо ехал на своем велосипеде строго по белой линии, иногда вырываясь на милю вперед. Однажды они нагнали его в тот момент, когда он вел свой велосипед по обочине и ел ежевику довольно странным способом. Подкидывал каждую ягоду в воздух и на излете безошибочно ловил ртом. Через час они обнаружили его на мемориальной доске в честь войны за независимость. Он сидел там и играл на гитаре Джима Дэнди. После 11 часов они наткнулись на странную дорожную пробку перед въездом в небольшой городок под названием Аганквит. Три ярко-оранжевых городских мусороуборочных грузовика стояли в ряд поперек дороги, заблокировав ее от одной обочины до другой. На одном из мусорных контейнеров лежало истерзанное воронами человеческое тело. 10 жарких дней сделали свое дело. На открытых участках трупа копошились черви. Надин отвернулась. «Где Джо?» — спросила она. «Не знаю. Где-нибудь впереди». «Лучше бы он этого не видел. Как думаешь, он заметил?» «Возможно», — ответил Ларри. Он уже задумывался над тем, что для главной дороги шоссе 1, на удивление, пустынно. С тех пор, как они покинули Уэллс, им встретилось не более дюжины застывших машин. Теперь он понимал, почему. Жители Аганквита перегородили дорогу. Возможно, на другой стороне городка окажутся сотни, если не тысячи, скопившихся машин. Он знал, как Надин заботится о Джо, и подумал, что лучше бы избавить мальчика от этого зрелища. «Почему блокировали дорогу?» — спросила она. «Ради чего?» «Наверное, пытались ввести карантин. Думаю, на другом конце города мы найдем еще одну баррикаду». «Есть еще трупы?» Ларри поставил велосипед на подставку и подошел к баррикаде. «Три», — ответил он. «Ладно, я на них смотреть не буду». Он кивнул. Они прокатили велосипеды мимо грузовиков, а потом снова поехали. Дорога повернула в сторону моря и стала прохладнее. Летние коттеджи сбились в длинные убогие ряды. «И в таких жилищах люди проводили отпуск?» — удивленно подумал Ларри. «Почему бы просто не отправиться в Гарлем и не выкупать детей под струями гидранта?» «Не слишком-то симпатичные, правда?» — спросила Надин. С каждой стороны шоссе красовались непременные атрибуты прибрежного курорта. Заправочные станции, ларьки, торговавшие жареными моллюсками, кафе быстрого обслуживания, мотели, расписанные в пастельные тона, поле для мини-гольфа. У Ларри все это вызывало противоречивые чувства. С одной стороны, его возмущали грустное и вопиющее уродство зданий и убогость разума тех, кто превратил этот участок великолепного дикого побережья в один длинный придорожный парк развлечений для семей в универсалах. С другой, он думал о людях, которые заполняли и эти дома, и эту дорогу в прошлые годы. Женщины в широкополых солнцезащитных шляпах, в шортах, слишком тесных для их больших задниц. Студенты колледжей в красно-черных полосатых рубашках поло. Девушки в пляжных платьях и вьетнамках. Маленькие кричащие дети с перемазанными мороженым лицами. Он думал об американцах, которых окутывал грязный и захватывающий романтический ореол, где бы они ни собирались, на горнолыжном курорте Аспен или на федеральном шоссе 1 в штате Мэн, выполняя прозаически загадочные летние ритуалы. Но теперь все эти американцы ушли. Гроза сломала ветку, которая сбила большую пластмассовую вывеску Dairy Queen. Та свалилась на автомобильную стоянку у кафе, где и осталось лежать на боку, напоминая бумажный колпак. На поле для мини-гольфа выросла трава. Этот участок шоссе между Портландом и Портсмутом, когда-то 70-мильный парк развлечений, теперь превратился в населенный призраками дом ужасов, в котором остановились все часы. «Не слишком», — согласился Ларри. «Но прежде все это было нашим, Надин. Нашим, пусть даже мы никогда сюда и не приезжали. Теперь все это в прошлом». «Но не навсегда», — ответила она спокойно, и он взглянул на нее, на ее чистое сияющее лицо. Лоб, с которого она откинула свои необычные волосы с седыми прядями, светился, как электрическая лампочка. «Я не религиозна, иначе сказала бы, что свершился Божий суд. Через 100 лет, а может быть и через 200, все это опять станет нашим». «Эти грузовики не исчезнут и через 200 лет». «Грузовики нет, но исчезнет дорога. Грузовики будут стоять посреди поля или леса, перестанут быть грузовиками и превратятся в памятники старины». «По-моему, ты ошибаешься». «Ну как я могу ошибаться?» «Ты ошибаешься, потому что мы ищем других людей», — ответил Ларри. «А теперь скажи, почему мы этим занимаемся?» Она беспокойно посмотрела на него. «Ну, потому что так надо. Людям нужны другие люди. Разве ты не почувствовал это, когда был один?» «Да», — кивнул Ларри. «Мы сходим с ума от одиночества, если остаемся одни. А собравшись вместе, сходим с ума от того, что нас много. Собравшись вместе, мы строим мили и мили летних коттеджей и убиваем друг друга в барах субботними вечерами». Он рассмеялся. Смех вышел холодным и жалким, напрочь лишенным юмора. Он надолго повис в пустынном воздухе. «Ответа нет. Все равно, что застрять внутри яйца. Пошли, а то Джо уже, наверное, намного нас обогнал». Несколько секунд она стояла, не убирая ноги с земли, с тревогой глядя в удаляющуюся спину Ларри. Потом поехала следом. Он не мог быть прав. Не мог. Если столь ужасная катастрофа, как эта, произошла без всякой причины, то какой смысл в жизни вообще? Зачем они тогда жили? Джо обогнал их не так уж сильно. Они наткнулись на него, когда он сидел на заднем бампере синего Форда, припаркованного на подъездной дорожке, и рассматривал мужской журнал, который где-то нашел. Ларри смутился, заметив, что у мальчика эрекция. Бросил взгляд на Надин, но она смотрела в другую сторону, возможно, намеренно. Когда они подъехали к синему Форду, Ларри спросил у Джо: «Поехали?» Джо отложил журнал в сторону, но не встал, а издал гортанный вопросительный звук и указал вверх. Ларри нелепо запрокинул голову, на мгновение предположив, что мальчик увидел в небе самолет. И тут же услышал крик Надин. «Да не на небо, смотри на амбар!» Ее голос дрожал от волнения. «На амбар! Слава богу, что ты у нас есть, Джо! Если бы не ты, мы бы ничего не заметили!» Она подошла к Джо, обвела мальчика руками и крепко прижала к себе. Ларри повернулся к амбару, на выцветшей кровле которого ярко выделялись белые буквы. «Ушли в Стовингтон, в противоэпид-центр». Дальше указывалось, как туда добраться, а в самом низу Ларри прочитал. «Покинули Оганквит 2 июля 1990-го. Гарольд Эмери Лаудер, Фрэнсис Голдсмит». «Господи Иисусе! Его задница, должно быть, болталась в воздухе, когда он выводил последнюю строчку», — покачал головой Ларри. «Противоэпидемический центр!» — воскликнула Надин, не обращая внимания на его слова. «Почему я не подумала о нем? Не прошло и 3 месяцев, как я читала статью об этом центре в воскресном приложении. Они отправились туда». «Если они по-прежнему живы». «По-прежнему живы? Можешь не сомневаться. Ко 2 июля эпидемия уже закончилась. Если они смогли влезть на крышу амбара, то уж, наверное, не были больными». «Один из них точно чувствовал себя очень даже здоровеньким», — согласился Ларри, ощущая, как начинает нарастать волнение. «Подумать только, я как раз проезжал через Вермонт». «От 9-го шоссе до Стовингтона довольно далеко», — рассеянно заметила Надин, по-прежнему глядя на амбар. «Теперь-то они точно там. Со 2 июля прошло 2 недели». Ее глаза вспыхнули. «Как ты думаешь, Ларри, могут ли оказаться в центре другие люди? Ведь могут, правда? Раз уж они все знают о карантине и защитной одежде. И они, наверное, работают над вакциной, да?» «Я не знаю», — осторожно ответил Ларри. «В этом нет сомнения», — нетерпеливо и чуть сердито воскликнула Надин. Ларри еще не видел ее в таком возбуждении, даже когда Джо демонстрировал свои удивительные способности музыкальной мимикрии. «Готовы спорить, что Гарольд и Фрэнсис нашли десятки людей, может, даже сотни. Мы поедем туда прямо сейчас. Кратчайший маршрут...» «Подожди минутку». Ларри положил руку ей на плечо. «Что значит «подожди»? Ты понимаешь?» «Я понимаю, что надпись 2 недели ждала, пока мы пройдем мимо нее. И может подождать еще немного. Нам же пора перекусить. Да и старина Джо гитарный уникум засыпает на ходу». Она оглянулась. Джо снова листал порнографический журнал, но голова его клонилась к низу, а глаза, под которыми темнели мешки, слипались. «Ты сказала, что он только-только оправился от болезни», — заметил Ларри. «Да и ты сама прошла тяжелый путь, не говоря уже о погоне за голубоглазым гитаристом». «Ты прав. Мне это не пришло в голову». «Что ему нужно, так это сытно поесть и хорошенько выспаться». «Ну, конечно. Извини меня, Джо, я не подумала». Джо что-то пробурчал, сонно и безразлично. Ларри почувствовал, как прежние страхи овладевают им. Он собирался задать Надин вопрос и понимал, что иначе не получится. Если он промолчит, вопрос задаст Надин, как только у нее окажется свободная минутка для раздумий. И кроме того, пришло время проверить, так ли уж сильно он изменился. «Надин, ты умеешь водить?» «Водить? Тебя интересует, есть ли у меня водительское удостоверение? Да, но со всеми этими заторами на дорогах автомобиль не слишком удобен, тебе не кажется? Я хочу сказать...» «Я не об автомобиле». Прервал он ее, и образ Риты, едущей на мотоцикле позади загадочного темного человека, по-видимому, в сознании Ларри он стал символическим воплощением смерти. Неожиданно возник перед его мысленным взором. Они двое, темный и бледная, мчались на него на чудовищном Харлее, будто еще один всадник апокалипсиса, не описанный в Библии. Во рту Ларри пересохло, в висках застучало, но когда он вновь заговорил, голос его звучал ровно. Если он и запнулся, то Надин, похоже, ничего не заметила. А вот Джо, как ни странно, внимательно посмотрел на него из своей полусонной дремы, похоже, уловив какую-то перемену. «Я говорю про мотоциклы или что-то вроде этого. На них мы сможем двигаться быстрее и с меньшими усилиями, огибая все препятствия на дорогах. Точно так же, как обошли с велосипедами те грузовики». В глазах Надин зажглось нарастающее возбуждение. «Да, это можно. Я никогда не сидела за рулем мотоцикла или мопеда, но ты покажешь мне, как это делается?» При словах «я никогда не сидела за рулем мотоцикла или мопеда» ужас Ларри усилился. «Да», — кивнул он, — «но ты должна будешь ехать медленно, пока не освоишься. Очень медленно. Мотоцикл и даже мопед не прощает людских ошибок, а я не смогу отвезти тебя к врачу, если ты покалечишься на дороге». «Я буду очень осторожна. Мы... Ларри, а ты ехал на мотоцикле до того, как мы тебя увидели? Иначе ты ведь просто не смог бы добраться сюда из Нью-Йорка так быстро». «Я сбросил его с откоса», — ответил он ровным голосом. «Нервничал из-за того, что еду в одиночку». «Ну что ж, теперь ты уже не один», — почти весело заметила Надин и повернулась к Джо. «Мы едем в Вермонт, Джо! Мы увидим других людей! Разве это не здорово?» Джо зевнул.